В 10 минут мы, конечно, не уложились. Сам виноват. Как говорилось в каком-то очень старом, уже не помню что рекламировавшем ролике с голодным студентом и его ручной белой мышью, ставьте реальные цели. Я со сроком выполнения своего приказа явно слегка погорячился. Но не сказать, чтобы сильно. Через неполные 20 минут наша маленькая колонна, пофыркивая движками, уже выстраивалась перед рощей. А ведь вечером мы только вещи минут 15 наверх носили. Пора. Местные ополченцы и стража, как и обещал Прохоров, ждут нас за воротами. Мда, не густо. Старенький, крепко битый жизнью УАЗ-фермер, гордость агронома, блин, в кузове которого на явно самодельной треноге установлен ПК. И три непонятно на что похожие типа грузовика. Хотя нет, знаю, на что они похожи. На тот пепелац, на котором меня этой зимой Эли Байсаров в Дагестан вывозил. Такие же непонятно из чего собранные и неясно, каким чудом вообще катающиеся тарантасы. На дуги кузовов натянуты, здорово потрепанные, местами в следах грубой штопки и заплатах, старенькие тенты. Под ними люди с оружием. Сказать что-то более конкретное сложно, видно плохо. Только двоих-троих сидящих у самого борта и видать нормально, остальные размытые силуэты в полутьме. Машину, на которой гонец с тревожной новостью в нефтянку примчался, тоже увидел. Она прямо за воротами стоит, до сих пор воняя на всю округу горелым сцеплением. И внешне она действительно больше дуршлаг, чем транспортное средство напоминает. Одни дыры. Хоть сейчас макароны отбрасывай. Как этот пацан выжил, ума не приложу. «Ну что, Сергеич, показывай дорогу». Поворачиваюсь я к сидящему справа от меня на пассажирском месте Прохорову. «Судя по виду и состоянию, скорость у ваших машин никакая, так что пусть в хвосте идут». «А мы, значит, впереди попрем», — ехидно ухмыляется тот. «За дурака меня не держи», — укоризненно смотрю я на него. «Уж поверь, что такое ГПЗ не только ты знаешь». Прошли те времена, когда командир впереди строя на лихом коне и с шашкой наголо скакал. Давно прошли. Начальник стражи смущенно хмыкает. «Ты не пыхти, а проводника давай толкового, которого можно в головную машину посадить, а то мы ваши края вообще не знаем, разве что по атласам дорожным. Так тебе еще дать мы напечатаны. Так что без толковой наводки заплутаем, с фонарями искать придется». «Найдем мы проводника, найдем». Прохоров оглушительно свистит, сунув два пальца в рот, привлекая внимание кого-то в кузове ближайшего к нам грузовика. «Степан, бегом дуй в головную Ниву, будешь дорогу показывать». Тот понятливо кивнул и, подхватив свой автомат, довольно сноровисто сиганул из кузова и рванул к нашей дозорной машине. «Нормальный провожатый, Сергеич, не заблудимся?» «Не заблудимся», — отрицательно мотает головой он. «Главное успеть». Как ни старались, как ни гнали, рискуя угробить машины на тех колдобинах и рытвинах, которые в здешних местах по непонятной причине считают дорогами, но все равно не успели. Мне кажется, Прохоров с самого начала понимал всю тщетность попытки добраться до этих выселок вовремя, но до последнего надеялся на чудо. Вот теперь стало окончательно ясно. Чудо не вышло. Это по хорошей трассе, да на хорошей машине сотня километров, час пути, а то и меньше, если движение не шибко плотное. А вот по здешнему недоразумению, неизвестно с какого перепугу носящему гордое имя дорога, да еще и с тихоходным довеском из местного ополчения, хорошо, если 30 км в час делать получалось. Да если еще посчитать, сколько времени мальчишка тот в нефтянку ехал, сколько потом охрану в ружье поднимали и ополчение собирали, сколько за нами бегали, мда, кисленько выходит. То, что мы все-таки опоздали, было понятно сразу. И по поднимающимся вверх издалека видным столбам дыма, и багровому зареву, такому яркому и заметному в рассветных сумерках, и по пролому в стене и валяющимся на земле обломкам караульной вышки. А главное, по в прямом смысле гробовой тишине, которую нарушали лишь шелест листвы на ветру, да потрескивание горящего дерева за окружающий поселок стеной. Хотя какая там стена? Скорее, просто высокий частокол из толстых бревен, опутанный колючей проволокой. Не оборонительное сооружение, а одно название. Неудивительно, что они атаку отбить не смогли. Для того, чтобы против сотни нападающих оборону держать, явно было нужно что-то посолиднее этого недоразумения. Скажи своим людям, чтоб не дергались и никуда не лезли. Оборачиваюсь я к Прохорову. У моих опыта побольше, да и сработаны они лучше, так что, ежели что, управиться куда ловчее. К бабке не ходить. Может, пусть мои хоть в цепь по опушке растянутся? Вид у него какой-то странный, потерянный, словно говорит он на автомате, а мысли его где-то совсем далеко. Огнем поддержат, если что. Угу. Или с перепугу, да от излишнего рвения по моим стрелять начнут, не разобравшись. Не, нафиг надо, есть у нас чем поддержать, справимся. Вытащив из футляра бинокль, начинаю оглядывать окрестности, попутно отдавая команды по рации. Прыгнув дизелями и навоняв солярным выхлопом, ушли на назначенные позиции коробки, готовые в случае необходимости перемолоть своими крупнокалиберными швейными машинками кого или что угодно. Еще через пару минут Руслан доложил, что снайперы тоже готовы к труду и обороне. Аки юные пионеры. Ну, раз так, пошли. Пять наших троек, идущих перекатом от перелеска, в котором осталась наша техника, к стене поселка через широкий луг, наверняка выглядят эффективно и красиво. Правда, сейчас не тренировка в Большой Ивановке, и поглядеть на это со стороны у меня не получается. А изнутри некогда. При работе в тройках других дел хватает. Оно, конечно, не царское это дело, самому на зачистку идти, опять же, буквально пару-тройку часов назад перед Прохоровым распинался на тему лихих коней и шашек, но все равно пошел. Не могу я за спинами парней отсиживаться, характер не тот. Да и не верю я в то, что дикие бредуны тут надолго задержались. Устроили резню, похватали все, что унести смогли, и салом пятки смазали. Им дожидаться прибытия подмоги из нефтянки никакого резона. Всех сопротивляющихся вырезали. Все, что под руку попало и хоть какую-то ценность представляло, в торопях похватали и дай бог ноги. Хотя почему в торопях? Время у них было, часов 6-7, не меньше. За четверть суток отсюда можно было вытащить все, что угодно. Да еще и на вполне приличное расстояние свалить, если на технике. Хрен из два мы их тогда догоним по здешним-то дорогам. Если своим ходом, уже полегче. С богатой добычей даже верхами большую скорость не развить. Так что шансы есть. Так что сейчас тут, кувыркаясь по полю, прикрытый с одной стороны Сашкой Шурупом, а с другой, сменившим пулемет на свой старый верный АКМС курсантом, я чувствую себя куда увереннее и лучше, чем если бы продолжил сидеть в УАЗе, рядом с Вовкой и Прохоровым. Ходока, кстати, в приказном порядке пришлось в машине оставлять. Разухарился пацан, в бой рвется. Наплел ему с три короба про важность и необходимость грамотного прикрытия огнем и к турели за пулемет вместо Толика поставил. Просто так не пустить, вроде как обидеть, а тут, получается, важное и ответственное задание доверил. А воевали тут явно всерьез, без дураков. Держащие под контролем округу снайперы докладывают о как минимум десятке озябших выродней, лежащих под стеной хутора с противоположной стороны. «Ясно. Значит, дикие там ложный прорыв организовали. Местные все его ликвидировать кинулись. А с этой стороны кто-то тихой сапой пробрался, башню уронил и зашел на огонек. Ага, вот и стала понятна причина падения вышки. Среди расщепленных бревен и поломанных досок очень хорошо видны оторванные белые алюминиевые хвостовики гранат для РПГ-7 с погнутыми стабилизаторами. Две штуки. Фугасные были, скорее всего». От бронепрожигающих в такой ситуации толку никакого. Вот и нарисовалась первая неприятная новость. У диких гранатомет имеется. Спору нет, БТР штука, конечно, грозная, но ровно до того момента, как встречается с толковым гранатометчиком, у которого есть хотя бы одна кумулятивная граната. После такой встречи боевая машина превращается просто в кучу горелого металлолома. Не так давно мы сами это туркам в Червленой доказали. Сообщаю о большой радости экипажам брони и снайперам. Им теперь намного бдительнее быть нужно. Одним технику беречь, другим за появлением наиболее опасных, приоритетных целей следить и давить их в первую голову. Пролом вошли быстро и технично. Не зря я этих оболтусов на полигоне до седьмого пота гонял. И пошли чистить улицу. Впрочем, какую улицу? Стоявшие по обе стороны улицы дома уже догорают, а от зардеющихся углями бревен рухнувших стен нестерпимо тянет жаром. Тут тоже не слабо постреляли. Под ногами густо валяются в пыли и траве гильзы, Холмиками тряпья валяются трупы. От пожарищ нестерпимо прет омерзительно сладковатой вонью горелой человечины. Я этот запах еще со времен новогоднего штурма Грозного забыть не могу. В быстром темпе проходим улочку и выскакиваем на здешнюю центральную площадь. Ох, мля, да хренища я всякого дерьма в своей богатой на события жизни повидал, но чтоб такое. Больше всего открывшаяся нам картина похожа на декорации к какому-нибудь дешевому трешаковому фильму ужасов. Не страшному, но омерзительному. Похоже, слухи о кочевой орде каннибалов подтвердились. Сбоку слышны характерные звуки. Кого-то явно тошнит. Причем ни одного. Да и у меня остатки вчерашнего ужина уже практически на уровень гланд поднялись. Отставить. Это им простительно, а ты командир. Тебе невозмутимым и собранным в любых условиях быть нужно. Даже в таких. Фасадом прямо на площадь выходит большой дом. Скорее всего, в нем жил здешний староста. Ну или как там его. Да хоть председатель колхоза. Сейчас это роли не играет. Не в том суть. Так вот, на больших двустворчатых воротах этого самого дома сейчас висит мужик. Голый по пояс, босой, весь залитый кровью и черный от грязи и копоти. Уже в годах не меньше 50, но крепкий, мускулистый. Был. То, что он явно мертв, сомнений не вызывает. С перерезанным от уха до уха горлом долго не живут. Других ран на теле тоже хватает. Минимум пара пулевых ранений в живот. Да глубокая, похоже, осколком оставленная борозда на плече. Но горло перехватили явно еще живому. В таких вещах я понимаю, жизнь научила. Труп старательно приколочен к воротинам большими гвоздями и строительными скобами. А сами ворота напоминают увешанную игрушками и гирляндами новогоднюю елку. Только вот украшения уж больно жуткие. Отрубленные человеческие руки и ноги, отрезанные головы, размотанные кишки. На досках воротин кровью намалеваны пентаграммы и еще какие-то каббалистические символы, смутно знакомые мне по все тем же дешевеньким ужастикам. Только в кино это была дешевая бутафория, а тут омерзительно воняющая и оставляющая на языке привкус окислившейся медной монеты «Правда жизни». Из последних сил пытаюсь сдержать рвущий внутренности рвотный позыв. Но самое страшное не это. Посреди площади тлеет здоровенное кострище, а рядом с ним лежат три насаженных на самодельные вертела из тонких древесных стволов, словно тушки ягнят, человеческие костяки. Почему костяки? Да потому что мяса на них почти не осталось. Срезали, а местами, похоже, обгрызли. К растущему неподалеку тополю на уровне пары метров над землей приколочен толстый поперечный брус, с которого свисают вниз окровавленные веревки. Под деревом здоровенная лужа, уже впитавшаяся в пыль свернувшейся крови, рваная, густо пропитанная все той же кровью одежда, и рядом с одеждой валяется ободранная человеческая кожа. Все, сил моих больше нет. Меня буквально складывает пополам, и содержимое желудка фонтаном бьет в пыль. Ноги в раз становятся ватными, голова плывет. Несмотря на состояние, я еще способен подмечать детали. Судя по длинным, сбившимся в грязные, слипшиеся колтуны волосам, на вертелах женщины, а судя по росту, скорее всего, девочки-подростки. Вот на этой дыбе их, похоже, вздергивали, потрошили и свежевали. А потом жарили на костре, словно шашлык, и жрали. На глазах приколоченного к воротам мужика, которому потом перерезали глотку. Мля, это насколько же больной тварью нужно быть, чтобы сотворить подобное? Чудовищно жестоких людей иногда называют зверями, а творимое ими зверствами. Ну уж хрена, не нужно обижать животных, на подобное способны только люди. Безумные, бешеные, ублюдочные твари, которых непонятно как земля носит, но все равно люди. Твою мать, как же хорошо, что я Вовку с нами сюда не взял, нечего парню на это смотреть. Так, все, хватит нюни распускать, работу делать нужно. «А ну-ка, собрались, тряпки!» Подстегнутые таким вот незамысловатым, но оказавшим нужное воздействие пожеланиям, парни в темпе продолжают осмотр хутора, стараясь не глядеть в сторону площади. Да, обчистили деревушку основательно. На улицах только всякий мусор и тела. Изуродованные, порубленные на куски защитников и просто валяющиеся тут и там бредунов. А еще обломки, обрывки, осколки разного домашнего скарба, мебели, посуды, одежды. Другая безнадежно испорченная мелкая рухлядь. И гильзы, гильзы и еще раз гильзы. Ни оружия, ни каких-то предметов амуниции или снаряжения. Ничего целого, один мусор. «Аким Великану!» Вызываю я оставшегося в перелеске за старшего Сергея Акимушкина. «На связи. Скажи местному старшому, что тут все. Во всех смыслах. Пусто и холодно. Пусть подходят, тела опознают, если ему это интересно. Только ходока сюда не пускайте. Не на что ему тут глядеть». «Великан Бекету!» — вклинивается в разговор Руслан Бекетаев. «Вообще наш старший снайпер и штатный следопыт в эфире немногословен, и на связь выходит нечасто. Обычно это его вызывать приходится. Раз сам зовет, значит что-то важное». «Великан на связи, что у тебя?» «Взяли след. Эти пытались ветками замести, и довольно толково, но роса легла уже, а высохнуть не успела. Солнце только вставать начинает. Так что есть направление, в котором бредуны ушли. Прошу добро на преследование». «Отлично. Одну тройку в прикрытие бери и пробегитесь за ними, только аккуратно. И без самодеятельности. Если что, нас вызывайте. Один в поле не воин. Да я от четверых толку немного». «Да ладно», — скептически хмыкает Рус, явно намекая на наши столь эпические в своей самонадеянности и глупости прогулки по горам Терского фронта. «Я на полном серьезе. Убьют, назад можете не возвращаться». «Понял. Я тогда Артемову тройку припрягу. Не возражаешь?» «С чего бы, интересно. У Коваля печенек, у Руса снайперская винтовка, на базе трехлинейки Мосина. Правда, переделанной и тюнингованной до неузнаваемости. Этот старый, наверное, уже времен афганской войны, а может еще более древний фокус, мы уже давно отработали и освоили. Дело тут вот в чем. У СВД и ПК, ну а в нашем случае печенега и моськи, патрон по сути одинаковый. Нет, есть некоторая разница в весе и качестве обработки пули и пороховой навески, но это все только на баллистике отражается. А вот звук у них абсолютно одинаковый. Вот и приноровились наши диверы на передовую работу снайпера под шальную пулеметную очередь маскировать. По команде снайпера пулеметчик дает короткую, беспокоящую очередь, а сам снайпер в тот же самый момент отрабатывает по заранее намеченной цели. И что в результате видит противник? Все верно, сначала пулемет пролязгал, пули над головой вжикнули, а кому-то не повезло, случайно вроде, и точно в лоб. Бывает же такое. Опять же, если придется снайперу экстренно рвать когти, то лучшего прикрытия, чем грамотный пулеметчик, ему и придумать сложно. Разве что реактивная установка залпового огня, но это уже совсем из области фантастики. «Великан, мы поскакали, спешить нужно. Добро, до связи». Руслан прав. Если упустим момент, то вставшее солнце окончательно угробит все немногочисленные следы, что не смогли уничтожить выродни. Высохнет роса, поднимется трава. И все, ловите в поле конский топот. А вот если он прямо сейчас возьмет пеленг, никуда они от нас не денутся. Руслан в горах Терского фронта и бывших закавказских республик несколько лет партизанил и на турецких аскеров охотился. Один, без поддержки. Такой, если на след встанет, шансов оторваться попросту не будет. Но вот воевать в одиночку ему уже хватит. Один раз он на этом уже чуть не погорел, угодив в плен к туркам. И если бы не один бестолковый, но чертовски везучий ОМОНовский прапор с его старыми связями и знакомствами, давно бы гнил в какой-нибудь яме под Шароем. Позади сначала послышался топот ног, а потом рыгающие звуки. Похоже, наши союзники из нефтянки выскочили на площадь. Пожалуй, стоит дать им пару-тройку минут на то, чтобы очухались. Нам сейчас план дальнейших действий обсуждать. А они вряд ли будут сходу в состоянии что-то слушать и о чем-то думать. Вид у подошедшего ко мне минут через пять Прохорова, мягко говоря, неважницкий. Глаза пустые, будто у манекена. Лицо бледное, губы синюшние, ноги в коленях ощутимо подрагивают. Думаю, я минут 10 назад выглядел не намного лучше, а может и до сих пор так же выгляжу. Не знаю, зеркала под рукой нету. Но Прохорову явно не до моего внешнего вида. Он, по-моему, сейчас вообще ничего и никого не замечает. «Там, на воротах», — Негромко и как-то преувеличенно спокойно, словно разговаривая сам с собой, бормочет он. «Это не Антоха. Нет, это не он». «Друг? Я не знаю, как привести в себя этого явно впавшего в прострацию мужика, но и оставлять все так, как есть, тоже нельзя». «Брат младший». Лицо у Владимира Сергеевича застывшее, мертвое, будто посмертная гипсовая маска, и такое же белое. «У него три дочки, племяшки мои, Зоя, Вика и Иришка. Самый старший 16 этой осенью будет». «Ой, твою ж мать! Так вот чего он так сюда рвался и почему так странно выглядел. Толя, Санек, хватайте его и на выход, бегом! И противошокового ему в обязательном порядке. Коньяку или спирта?» Понимающе смотрит на меня Шуруп. «Лучше коньяку возьми из моего НЗ и по роже похлопайте, что ли, чтоб в себя пришел. Только осторожно, а то нарветесь на оборотку. Он медведь здоровый, еще сломает вам что-нибудь». «Тогда коньяку ему я налью, а по морде пускай Толик хлопает». Саня пытается улыбнуться, но выходит только кривая и неестественная ухмылка. «Вот ведь крепкие нервы у парня. Такого насмотреться, а потом еще и шутить пытаться. Это просто стальным человеком нужно быть». Оглядываю свое бледное и притихшее воинство. «Здесь мы уже ничем помочь не сможем. Можем только догнать и покарать тех, кто это сотворил. Все, уходим». Про необходимость похоронить тела никто даже и намекнуть не пытался. Во-первых, чем сильнее мы тут задержимся, тем дальше уйдут бредуны. Во-вторых, в гробу я видал эту высокую честь. Пусть этим местные занимаются. «Как там? Пусть каждый сам хоронит своих мертвецов?» «Нет, в оригинале было, кажется, немного по-другому, но смысл я передал. Мы здесь чужие, пришлые. Если сможем, сделаем свое дело и уйдем. Если нет, все тут в землю ляжем. Но вот хоронить хуторских не наш долг и не наша забота». Никаких вопросов никто из моих парней, ждущих на опушке, не задает. Видать, и по физиономиям нашим все понятно, без дополнительных объяснений. А вот Прохоров что-то своим объясняет. Два человека из собравшейся вокруг него кучки стремительно бросаются к пролому и выходят только минут через 10. Причем выглядят при этом очень и очень погано, что называется, краши в гроб кладут. Видно, ни у одного Владимира Сергеевича тут родня обитала. Выражение лиц остальных тоже ничего хорошего выродням, когда мы их догоним, не предвещает. Как я за неполный год успел заметить, люди тут вообще к излишним рефлексиям не склонны. На темы вроде «имеем ли мы право пристрелить убийцу, как собаку, ведь он тоже человек и наверняка эта жизнь его таким сделала», столь любимые в мои времена среди представителей интеллигенции рассуждать не любят. Они просто берут и стреляют. Или вешают, тут уж от обстоятельств и законодательства конкретной местности зависит. В любом случае, либеральных соплей тут не разводят, и мораториев на смертную казнь не вводят. Что поделать, времена и условия тут такие, к мягкотелости не шибко располагающие. Словом, когда мы этих сектантов догоним, подозреваю, что люди Прохорова учинят им конкретную кровавую баню, и вряд ли кого-то будут брать в плен. Но они в своем праве.